Когда Италия вышла из так называемого фронта Стрезы, единственным препятствием на пути Германии в Австрию и Центральную Европу оставалась открытая дверь Рейнской демилитаризованной зоны, и Гитлер, не теряя времени, ее захлопнул. Воскресным утром 7 марта 1936 года Гитлер приказал своей армии войти в Рейнскую демилитаризованную зону, что означало уничтожение последнего из оставшихся предохранительных клапанов Версальского урегулирования. Страница 270. Согласно Версальскому договору, германские вооруженные силы не имели права находиться в Рейнской области и в зоне на протяжении 50 километров к востоку от нее. Германия подтвердила это условие в Локарно. Лига наций признала Локарно, а Великобритания, Франция, Бельгия и Италия его гарантировали. Если бы Гитлер укрепился в Рейнской области, Восточная Европа оказалась бы брошена на милость Германии, ибо ни одно из новых государств Восточной Европы не имело ни единого шанса устоять против реваншистской Германии ни собственными усилиями, ни совместными усилиями друг друга. Единственной их надеждой была Франция, которая могла бы предотвратить германскую агрессию при помощи угрозы вступления в Рейнскую область. И опять западные демократии мучились в неопределенности относительно намерений Гитлера. Технически он просто вновь вводил войска на германскую территорию и одновременно предлагал всевозможные гарантии, включая пакт о ненападении с Францией. И вновь звучало утверждение, будто бы Германия будет полностью удовлетворена, как только получит право защищать собственные национальные границы, считающиеся для любого европейского государства само собой разумеющимся. Неужели британские и французские лидеры обладали моральным правом рисковать жизнью своих народов ради поддержания столь откровенно дискриминационных установлений? А с другой стороны, разве не было их моральным долгом выступить против Гитлера, пока Германия еще полностью не вооружилась и тем самым возможно спасти несказанное количество жизней? История уже дала свой ответ, но современники испытывали болезненные сомнения, ибо в 1936 году Гитлер все еще продолжал извлекать выгоду из уникальной комбинации психопатологической интуиции и демонической силы воли. Демократические страны все еще полагали, что имеют дело с нормальным, хотя и хватающим через край национальным лидером, который хочет восстановить для своей страны равноправное положение в Европе. Великобритания и Франция пытались сосредоточенно прочесть, что у Гитлера на уме. Был ли искренним? Действительно ли хотел мира? Конечно, вопросы были вполне резонны, но внешняя политика, пренебрегающая реальным соотношением сил и полагающаяся на догадки относительно чужих намерений, строится на зыбучем песке. Обладая невероятной способностью эксплуатировать слабости противников, Гитлер совершенно точно выбрал момент для введения германских войск в Рейнскую область. Лига наций, потерпевшая провал в деле наложения санкций на Италию, не испытывала особого желания пойти на конфронтацию с еще одной могучей державой. Война в Абиссинии провела черту между западными державами и Италией, одним из гарантов Локарно. Великобритания, еще один гарант, только что воздержавшийся от объединения санкций на морские перевозки нефти в Италию, обладая господством на море, еще в меньшей степени захотела бы рисковать, вступив в войну на суше за дело, не связанное с нарушением ее национальных границ. И хотя ни одна из стран не делала столь высоких ставок на демилитаризацию Рейнской области, как Франция, ее поведение в отношении сопротивления нарушению со стороны Германии было наиболее двусмысленным. Страница 271. Наличие так называемой линии Мажино выдавало приверженность Франции идее стратегической обороны, а военное оснащение и методика подготовки французской армии не оставляли сомнений в том, что Первая мировая война погасила ее традиционный наступательный дух. Франция, казалось, смирилась с мыслью ожидать решения собственной судьбы, сидя за так называемой линией Мажино и не идти на риск за пределами собственных границ ни в Восточной Европе, ни, как в данном случае, в Рейнской области. Тем не менее, введение войск в Рейнскую область было со стороны Гитлера азартной игрой. Всеобщая воинская повинность действовала еще меньше года. Германская армия была далека от готовности к войне, и небольшой авангард вступавший в демилитаризованную зону, получил приказ отступать с боями при первых признаках французского вторжения. Гитлер, однако, компенсировал военную слабость гигантской психологической решимостью. Он завалил демократические страны предложениями, намекавшими на его готовность обсудить вопросы ограничения численности войск в Рейнской области и возвращения Германии в Лигу наций. Гитлер играл на широко распространенном недоверии к Советскому Союзу и заявлял, что его шаг обусловлен подписанием Франко-Советского пакта в 1935 году. Он предложил установить 50-километровую демилитаризованную зону по обе стороны от германской границы и заключить сроком на 25 лет договор о ненападении. Предложение о демилитаризации создавало то двойное удобство, что с одной стороны создавало иллюзию, будто прочный мир находится на кончике пера, а с другой стороны аккуратно подводило к необходимости демонтажа линии Мажино, вплотную примыкавшей к германской границе. Партнерам Гитлера по переговорам не требовалось особого приглашения для того, чтобы избрать пассивный образ действий. Удобное алиби то тут, то там оправдывало их тактику ничего не делания. Со времен Локарна кардинальным принципом французской политики было никогда не идти на риск войны с Германией в отсутствие союза с Великобританией, хотя британская помощь технически была не нужна, пока Германия оставалась разоруженной. Упрямо и прямолинейно, добиваясь этого союза, французские руководители глотали на этом пути бесконечное число обид и поддерживали массу инициатив в области разоружения, которые, как они сами в душе понимали, были по существу мертворожденными. Всеподавляющая психологическая зависимость от Великобритании способна объяснить тот факт, почему Франция не предпринимала никаких военных приготовлений, несмотря даже на то, что французский посол в Берлине Андре Франсуа Понсе предупреждал 21 ноября 1935 года, что введение Германии войск в Рейнскую область произойдет обязательно. Это было сделано за добрых 3,5 месяца до фактически свершившегося события. Смотри. Вайнберг, Герхард. Внешняя политика гитлеровской Германии. Дипломатическая революция в Европе. Чикаго. University of Chicago Press. 1970 год, страница 241. И все же Франция, чтобы ее не обвинили в провоцировании того самого, чего она больше всего боялась, не рискнула ни произвести мобилизацию, ни предпринять превентивные меры военного характера. Она даже не решалась поднимать этот вопрос на переговорах с Германией, ибо не знала, как поступить, если та проигнорирует ее предупреждение или открыто заявит о намерениях. Но совершенно необъяснимым в поведении Франции в 1935 году остается то, что французский генеральный штаб вообще не принял никаких мер в рамках внутреннего планирования даже после предупреждения Франсуа Понсе. Неужели французский генеральный штаб не верил собственным дипломатам? Страница 272. Неужели это произошло, потому что Франция не могла заставить себя выйти из-под защиты фортификационных сооружений даже в целях обороны жизненно важной буферной зоны, которая и представляла собой демилитаризованная Рейнская область? А может быть, Франция до такой степени ощущала себя обреченной, что ее основной целью стала отсрочка войны в надежде, что какие-либо непредвиденные перемены изменят ситуацию в ее пользу, хотя она сама уже не была способна обеспечить подобные перемены собственными действиями. Наипоказательнейшим символом подобного состояния умов была, конечно, сама линия Мажино, в которую Франция вложила огромные средства, сооружая ее в течение 10 лет. Тем самым Франция обрекла себя на стратегическую оборону в тот самый год, когда она гарантировала независимость Польши и Чехословакии. Знаком такого же умопомрачения было переходящее за все рамки здравого смысла решение оборвать строительство линии Мажино у бельгийской границы, что полностью противоречило опыту Первой мировой войны, ибо если все же считалась возможной франко-германская война, то почему же отвергать возможность германского наступления через Бельгию? А если Франция боялась того, что Бельгия падет духом, когда узнает, что главная линия французской обороны обходит эту страну, то Бельгии мог быть предоставлен выбор. Либо согласиться с тем, что линия Мажино будет продолжена вдоль бельгийско-германской границы, либо, если в этом будет отказано, линия Мажино могла быть продлена до моря по линии франко-бельгийской границы. Франция не сделала ни того, ни другого. Когда политические лидеры что-то решают, разведывательные службы стремятся отыскать оправдание этим решениям. Массовая литература и фильмы часто рисуют противоположное. Как разработчики политического курса выступают в роли беспомощных орудий в руках специалистов-разведчиков. В реальном мире оценки разведок чаще всего следуют за политическими решениями, а не их направляют. Возможно, это объясняет дикие преувеличения германской мощи, разрушившие военные расчеты Франции. В момент введения германских войск в Рейнскую область французский главнокомандующий генерал Морис Гамелин заявил гражданским руководителям, что обученные резервы Германии уже равняются французским, и что Германия обладает большим количеством боевой техники, большим, чем Франция. Оценка абсурдная для второго года перевооружения Германии. И расцветшие пышным цветом политические рекомендации исходили как раз из этого ошибочного предположения относительно германской военной мощи. Гамюлен сделал вывод, что Франция не должна предпринимать никаких военных контрмер, не проведя всеобщей мобилизации, а пойти на такой шаг политические лидеры не рискнули бы, не заручившись поддержкой Великобритании. И это тогда, когда общая численность вошедших в Рейнскую демилитаризованную зону германских войск не превышала 20 тысяч, а постоянная французская армия насчитывала без всякой мобилизации 500 тысяч. Все теперь возвращалось к той же дилемме, которая сводила с ума демократические страны в течение 20 лет. Великобритания признавала одну единственную угрозу европейскому равновесию сил – нарушение границ Франции. Преисполненная решимости никогда не воевать в Восточной Европе, она не видела для себя никаких жизненно важных интересов в Рейнской области, пусть даже игравшей на Западе роль заложника. Страница 273. Не пошла бы Великобритания на войну и как гарант Локарно. Иден заявил об этом четко и ясно за месяц до оккупации Рейнской области. В феврале 1936 года французское правительство наконец-то собралось с силами и запросило Великобританию, какова будет ее позиция, если Гитлер осуществит то, о чем докладывал Франсуа Понсе. Толкование Иденом потенциального нарушения сразу двух международных соглашений – Версальского и Локарнского – звучало как начало коммерческого торга. Кавычки. Поскольку эта зона была в первую очередь создана для обеспечения безопасности Франции и Бельгии, именно эти два правительства должны с самого начала решить для себя, какую ценность для них имеет ее сохранение и какую цену они готовы за это платить. Было бы предпочтительнее для Великобритании и Франции вступать, пока есть время, в переговоры с германским правительством для определения условий передачи наших прав в этой зоне, пока такая передача все еще имеет переговорную ценность. Кавычки закрыты. Смотри, Иден Антони, граф Эйвон, мемуары Идена, том 1, лицом к лицу с диктаторами. Бостон, 1962 год, страница 375-376. По существу Иден встал на ту точку зрения, что наилучшее, на что следовало бы надеяться, это переговоры, в процессе которых союзники в обмен на установленные и общепризнанные права, которые Великобритания не удосужилась почтить собственной гарантией, получит. Что именно? Время, иные гарантии. Великобритания возложила выбор «quid pro quo» на Францию, но собственным поведением показала, что воевать во исполнение торжественного обязательства по поводу Рейнской демилитаризованной зоны не является частью британской стратегии. И когда Гитлер промаршировал в Рейнскую область, отношение Великобритании проявилось еще более четко и определенно. На следующий день после германского шага британский военный министр заявил германскому послу. Кавычки. «Хотя британский народ готов воевать за Францию в случае германского вторжения на французскую территорию, он не прибегнет к оружию в связи с недавней оккупацией Рейнской области». Большинство британского народа, по-видимому, придерживается той точки зрения, что им наплевать на введение германских войск на германскую же территорию. Кавычки закрыты. Приводится в книге Вайнберга «Внешняя политика гитлеровской Германии», страница 259. Министр иностранных дел Франции Пьер Фланден тщетно пытался объяснить, в чем тут дело. Он пророчески заявил англичанам, что как только Германия укрепит Рейнскую область, Чехословакия будет потеряна, а вскоре после этого неизбежно разразится мировая война. И хотя Фланден оказался прав, так и не было ясно, то ли он искал британской поддержки французским военным действиям, то ли искал оправданий для Франции на случай бездействия. Черчилль явно думал последнее, сухо заметив: «Храбрые слова, но действия звучат громче». Смотри там же, страница 254. Великобритания осталась глуха к мольбам Фландена. Огромное большинство ее лидеров все еще верило в то, что мир зависит от разоружения и что новый международный порядок будет основываться на примирении с Германией. Страница 274. Англичане полагали, что важнее исправить ошибки Версаля, чем следовать на практике обязательствам, принятым в Локарно. В протоколах заседания кабинета от 17 марта, через 10 дней после предпринятого Гитлером шага, говорится, что кавычки, «наши собственные отношения базируются на желании использовать предложение Гера Гитлера, чтобы добиться перманентного урегулирования». Кавычки закрыты. Цитата у Джилберта. Черчилль, страница 553. То, что кабинет вынужден был говорить «сотто воче», оппозиция могла произносить свободно и без оговорок. В ходе дебатов по вопросам обороны в тот же месяц в Палате общин депутатам от Лейбористской партии Артуром Гринвудом было заявлено: Герр Гитлер сделал заявление, замахнувшись одной рукой, но протягивая оливковую ветвь другой, что и следует принять так, как оно есть. Возможно, это окажется самым важным изо всех сделанных жестов. Пустословием было бы оценивать эти заявления как неискренние. Речь идет о мире, а не об обороне. Смотри парламентские дебаты. Том 309. Лондон. Март. 1936 год. Иными словами, оппозиция открыто призывала к ревизии Версаля и отказу от Локарно. Она хотела, чтобы Великобритания сидела и ждала, когда станут яснее намерения Гитлера. Политика эта была разумной в той степени, в какой проводники ее понимали, что с каждым годом возрастает очевидная цена сопротивления, если эта политика потерпит неудачу. Нет нужды следить шаг за шагом, как Франция и Великобритания пытались превратить стратегический шлак в политическое золото, а именно крах преобразовать возможность проведения политики умиротворения. Важно то, что в результате этого процесса в Рейнской области были сооружены укрепления. Восточная Европа оказалась вне пределов военной досягаемости Франции, а Италия все приближалась к тому, чтобы стать первым союзником гитлеровской Германии. Если Франция согласилась на Локарно из-за двусмысленной британской гарантии, ценность которой в глазах самих британцев была гораздо ниже ценности Альянса, то ликвидация Локарно вызвала на свет еще более двусмысленное британское обязательство направить две дивизии на защиту Франции в случае нарушения французской границы. И опять Великобритания умело обошла необходимость принятия на себя обязательств по защите Франции в полном объеме. Но что это конкретно дало? Франция, конечно, видела всю уклончивость поведения Великобритании, но восприняла это как пусть даже половинчатый шаг в сторону заключения долгожданного формального союза. Великобритания же истолковывала предоставление двух дивизий как средство сдерживания Франции от оборонительных действий в Восточной Европе, ибо британское обязательство теряло силу, если французская армия вступит в Германию в целях защиты Чехословакии или Польши. С другой стороны, две британские дивизии не имели даже отдаленного отношения к решению проблемы отражения германского нападения на Францию. Великобритания, прародительница политики равновесие сил, как бы позабыла ее основополагающие принципы, во всяком случае не собиралась ими руководствоваться в своих действиях. Гитлер уже введение войск в Рейнскую область открывало дорогу в Центральную Европу как в военном, так и в психологическом отношении. Стоило демократическим странам смириться с этим, как со свершившимся фактом, исчезла стратегическая основа сопротивления Гитлеру в Восточной Европе. Кавычки. «Если 7 марта вы не смогли защитить самих себя», заявил своему французскому коллеге румынский министр иностранных дел Николай Титулеску, «как же вы защитите нас против агрессора?» Кавычки закрыты. Цитата у Эдем Твейта. Франция, страница 41. Вопрос по мере того, как проводилось укрепление Рейнской зоны, все более и более повисал в воздухе. Страница 275. Психологически воздействие пассивности демократических стран оказалось еще более глубоким. Умиротворение теперь стало официальной политикой, а исправление несправедливости Версаля – расхожей истиной. На Западе исправлять больше было нечего, но здравый смысл подсказывал, что если Франция и Великобритания не стали защищать Локарно, по поводу чего они давали гарантию, то нет ни малейшего шанса на поддержку ими Версальского урегулирования в Восточной Европе, которое Великобритания ставила под сомнение с самого начала и недвусмысленно отказалась гарантировать превеликое множество раз. Последний по счету отказ вылился в обязательство направить во Францию две дивизии. К этому времени Франция порвала даже с традициями Ришелье. Она более не полагалась на самую себя, но искала спасения от опасностей посредством германской доброй воли. В августе 1936 года, через 5 месяцев после введения войск в Рейнскую зону, министр экономики Германии доктор Ялмар Шахт был принят в Париже Леоном Блюмом, премьер-министром правительства Народного фронта, куда входили коммунисты и один еврей. «Я марксист и еврей», – заявлял Блюм. «Однако мы не сможем ничего добиться, если будем считать идеологические баррикады непреодолимыми». Смотри цитату у Эдем Твейта. «Франция», страница 53 и следующие. Министр иностранных дел в правительстве Блюма Ивон Дельбос не нашел других слов, чтобы передать, что это означает на практике, кроме как «надо уступать Германии, подкармливая ее в мирное время, чтобы избежать войны». Цитату смотри там же. Не объяснил он и того, настанет ли этому конец. Франция, страна в течение 200 лет, ведшая бесконечные войны в Центральной Европе, с тем, чтобы самой быть хозяином своей судьбы, теперь дошла до того, что хваталась за любую возможность обеспечения собственной безопасности, торгуя уступками ради выигрыша времени и надеясь при этом, что либо по ходу дела германские аппетиты будут удовлетворены, либо появится очередной «Deus ex machina» и устранит опасность. Политику умиротворения, которую Франция проводила нехотя, Великобритания осуществляла рьяно. В 1937 году, через год после ремилитаризации Рейнской зоны, британский министр иностранных дел Лорд Галифакс стал символом морального отступления демократии, посетив гитлеровское «Орлиное гнездо» в Берхтесгадене. Он восхвалял нацистскую Германию как бастион Европы против большевизма и перечислил ряд вопросов, по которым возможно наметить предполагаемые изменения, осуществимые со временем. Конкретно были упомянуты Данциг, Австрия и Чехословакия. единственная оговорка Галифакса относилась к методам достижения этих перемен. Кавычки. Англия заинтересована в том, что все эти изменения пройдут курсом мирной эволюции и будет исключено применение таких методов, которые смогли бы вызвать далеко идущие последствия. Кавычки закрыты. Смотри, меморандум, циркуляр, Министерство иностранных дел приводится у Тейлора, первопричины Второй мировой войны, страница 137. Менее решительный лидер, чем Гитлер, задумался бы над тем, отчего Великобритания, проявляя готовность согласиться с корректировкой в отношении Австрии, Чехословакии и так называемого «Польского коридора», останавливается перед методом, при помощи которого Германия намеревается совершить эту корректировку. Согласившись по сути, зачем Великобритания проводит грань в вопросах процедуры? Неужели Галифакс думал, что найдется умиротворяющая аргументация, способная убедить жертву в достоинствах самоубийства? Страница 276. Прописные истины Лиги и доктрины коллективной безопасности наводили на мысль о том, что сопротивляться следует лишь методу перемен. История, однако, учит, что нации прибегают к войне, чтобы оказать сопротивление самому факту перемен. Ко времени посещения Галифаксом Гитлера стратегическое положение Франции ухудшалось еще более. В июле 1936 года военный заговор под руководством генерала Франсиско Франко стал началом гражданской войны в Испании. Франко открыто снабжался значительными количествами военной техники, отгружаемой из Германии и Италии. Вскоре были направлены немецкие и итальянские добровольцы. Фашизм, казалось, чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы распространять свои идеи силой. Перед Францией встала та же проблема, с которой пытался справиться Ришелье 300 лет назад. Возможность появления враждебных правительств по всем ее границам. Но в отличие от своего великого предшественника, французские правительства 30-х годов колебались, будучи неспособны решить, чего им бояться больше – самих опасностей или средств для их преодоления. Великобритания участвовала в войнах за так называемое «испанское наследство» еще в начале XVIII века, а против Наполеона в Испании по прошествии столетия. В каждом из этих случаев Великобритания противодействовала попыткам наиболее агрессивной европейской державы втянуть Испанию в свою орбиту. Теперь она либо не видела в победе фашизма в Испании угрозы равновесию сил, либо воспринимала фашистскую угрозу в Испании как меньшее зло по сравнению с вовлечением леворадикальной Испании в одну связку с Советским Союзом, что для многих казалось наиболее вероятной альтернативой. Но превыше всего Великобритании хотелось избежать войны. Кабинет предупредил Францию, что Великобритания оставляет за собой право сохранять нейтралитет, если в результате французских поставок оружия республиканской Испании возникнет война, пусть даже согласно международному праву, Франция на вполне законных основаниях могла продавать оружие законному же испанскому правительству. Франция заколебалась, а затем провозгласила эмбарго на поставки оружия, правда, периодически мирясь с его нарушением. Эта политика, однако, лишь деморализовала друзей Франции и лишила ее уважения со стороны противников.